285. Укажите сердцу вашему стать как можно ближе к учителю. Если утверждение учителя нуждается в словах, начните беседовать с учителем, как бы он был рядом. Ответ учителя не нужно ждать в обычных словах только. Ответ может быть во множестве знаков, как очевидных, так и в дальних по расстоянию. Можно принять в себя весь объем жизни, чтобы усмотреть знаки великого творчества. Нужно признать, насколько широко поле Армагеддона. Тоже нужно думать о близости сил высшего мира. Вне зависимости от обстановки жизни они могут быть за плечами каждого устремленного духа. Поистине, трогают нас легкие касания тонкого мира, но нужно почувствовать их не только в ночной тиши, но и при свете дня. Ошибка человечества в том, что все тонкие ощущения оно замечает лишь в сумерки. Теперь путь к свету.